04. Филин. Нашла ли я мужа? В каком-то смысле да, только не в том обличии, в котором его знала. Уже к вечеру, на дальнем конце острова, продравшись через заросли тростника, кустарника, колючей высокой травы, под сенью засохших, обломанных от ветра трупов черных сосен, я выбралась к небольшой тихой бухте, окаймленной пляжем с белым песком, с отмелями, которые уходили далеко в море и сливались с глубокими темными водами. По берегу были разбросаны крупные камни и обломки бетонных свай, все, что осталось от построенного здесь в иную эпоху причала. И теперь они стали насестом для целой стаи из дюжины бакланов. Среди скалы бакланов дерзко торчала одинокая сосенка, высотой в человеческий рост, почерневшая и почти лишенная игл. На одной из простершихся ветвей вырисовывался силуэт обычного виргинского филина с заостренными ушами с кисточками на концах. Рыже-коричневая морда, оперение у подбородка и на шее белое, а на теле в серо-коричневую крапинку. Мое шумное приближение должно было бы насторожить его, но филин не сдвинулся с места, продолжал сидеть на ветке в окружении греющихся на солнышке бакланов. Довольно необычная сцена, и при виде ее я тут же остановилась. Сперва я подумала, что филин должно быть ранен, и лишь укрепилась в этом мнении, когда подошла поближе и увидела, что он по-прежнему не шелохнулся, в отличие от стаи бакланов, которые громкими криками, выразив свое возмущение, дружно снялись со своего насеста и улетели, выстроившись в длинную линию над водой и лениво загребая крыльями. Любой другой филин непременно тоже бы снялся с насиженного места и улетел бы в лес. Но этот так и остался, точно приклеенный, грубой чешуйчатой коре дерева, глядя на заходящее солнце круглыми своими глазищами. Когда я встала возле самого дерева, неловко балансируя на камнях, филин не взлетел, даже не посмотрел на меня. «Ранен или умирает?» — снова подумала я. Но двигалась осторожно и приготовилась бежать, потому что филин — довольно опасное животное. Тем более, что этот был просто огромным, весил не менее 4 фунтов, и это при том, что кости у него полые, а оперение невесомое. Но до сих пор мои действия его ни на что не спровоцировали, и я продолжала стоять рядом с деревом, освещенным лучами заходящего солнца. В начале своей карьеры биолога я изучала филинов и знала, что они не подвержены неврозам, в отличие от других, более интеллектуально развитых птиц. Большинство филинов также очень красивы и обладают еще одним качеством. Ему трудно подобрать точное определение. Но сторонний наблюдатель мог бы назвать его спокойствием. Шумные бакланы покинули пляж, но эта птица, похоже, не видела во мне опасности. И вот, наконец, уже в сумерках, он повернул голову, уставился на меня пронзительными желтыми глазами. И, неожиданно взмахнув крыльями, кончик пера задел меня по лицу, поднялся в воздух, бесшумно описал дугу и полетел к лесу у меня за спиной. «Исчез навеки», — так я подумала в тот момент, не находя объяснения столь странному поведению этой птицы. Порой здесь трудно отличить чудачество дикой природы от осмысленного поведения, которому принуждает животных зона Х. Мне нужно было найти убежище для ночлега, и я отыскала его на дальнем западном конце пляжа. Там из камней был выложен круг, а посередине чернели угли старого кострища. Находилось это место выше уровня прилива, почти у самой опушки леса. В последних отблесках заката мне удалось разглядеть старую, выцвевшую от солнца палатку, изрядно потрепанную штормовыми ветрами. Кто-то жил здесь некоторое время, даже думать не хотелось, кто это мог быть. Я устроила здесь лагерь, развела огонь, поджарила на нем кролика, которого удалось раздобыть днем. А потом, вконец измотанная, заснула под шум прибоя, под мягким пологом неба с россыпью звезд. За ночь я проснулась лишь раз и увидела филина, пристроившегося на моем рюкзаке по ту сторону костра. Он принес мне еще одного кролика. Я снова задремала, а когда проснулась уже окончательно, филин исчез. Я пробыла там 3 дня и, признаюсь, сделала это из-за филина, а еще потому, что убежище оказалось почти идеальным. На берегу этой бухты можно было бы провести хоть всю жизнь. И еще мне хотелось узнать хоть что-то о человеке, который разводил тут костер и жил в этой палатке. В утреннем свете я разглядел ее как следует. Старая палатка, армейского образца, эмблемы южного предела нигде не видно. Углубившись в лес, неподалеку от своего пристанища, среди мхов, сорняков и диких цветов, я нашла истлевшую кобуру, а в ней стандартный экспедиционный пистолет, похожий на мой. Потом нашла майку от экспедиционной униформы, затем куртку и носки. Все эти вещи были разбросаны как попало и на значительном друг от друга расстоянии, словно человек раздевался охотно, даже весело, или же их разбросал тут какой-то зверь, а может и другой человек. Я не стала собирать эти вещи, у меня не было ни малейшего желания реставрировать этот человеческий экзоскелет. Я знала, что все равно не узнаю его имени и не найду никакого письма, и никогда не выясню, был ли это мой муж или лагерь здесь разбил другой, совсем неизвестный мне человек. А филин все это время маячил где-то рядом, наблюдая за мной, и с каждым разом подлетал чуточку ближе, чем прежде, и смотрел как-то приветливей, но до конца укрощенным не выглядел. Бросал к моим ногам мелкие веточки, словно по рассеянности, а не преднамеренно. Кланялся мне, типичное для филинов поведение, а потом на несколько часов отдалялся и сидел, нахохлившись в стороне. Один или два раза он подлетал так близко, что почти касался моей головы. Но когда я сама решила приблизиться, зашипел, точно кошка, забил крыльями и топорщил перья до тех пор, пока я не отошла. А иногда усаживался высоко на дереве и начинал раскачиваться, подпрыгнет раз-другой и снова раскачивается, двигает телом из стороны в сторону, мертвой хваткой вцепившись в ветку, и смотрит на меня сверху вниз с дурацким видом. Я двинулась дальше по берегу, время от времени сталкиваясь с бакланами. Я не ожидала, что филин присоединится ко мне, но, признаюсь, не стыдясь, обрадовалась, когда он подлетел. К концу 2-й недели он уже ел из моих рук, правда, только с наступлением сумерек, перед тем, как улететь в лес и заняться там своими ночными делами. В ночи я прислушивалась к его странному глухому уханью, звуку, который многие нашли бы таинственным, даже угрожающим, но мне он казался игривым, почти хулиганским. Филин ненадолго появлялся перед рассветом, растопыривал перья, зарывался головой в песок и чистил оперение, принимая сухую ванну, а затем принимался выковыривать из-под перьев паразитов. Эта мысль прокралась ко мне в голову непрошенной, и я тут же ее прогнала. Что, если это мой муж, только в измененном обличии. Неужели он узнал меня? Или просто этот филин так реагирует на присутствие человеческого существа? В отличие от других животных с их зловещими взглядами, его присутствие не казалось угрожающим. По крайней мере, у меня возникло именно такое ощущение. Но если подумать, то, может быть, я просто успела ассимилироваться здесь. Возможно, я достигла определенного равновесия с ясностью, и теперь, прежде пугавшее, кажется мне нормальным. Описав полный круг, я, наконец, вернулась к разрушенному маяку, и филин оставался при мне. Он уже меньше старался привлечь мое внимание, но в сумерках появлялся в ветвях дерева у маяка, и мы стояли там вместе. Иногда, ближе к вечеру, он уже был там, и если я подходила в тени деревьев, летел следом за мной, громко ухая, словно предупреждал кого-то о моем приближении. Но никогда не появлялся раньше, словно знал, как мне не нравится неестественное поведение животных, словно понимал меня. Кроме того, у него были и свои дела, охота. Еще через неделю он угнездился в верхней, разрушенной части маяка. Вернулись туда и бакланы, может быть, не те же, что раньше, но прежде я никогда не видела здесь так много птиц. Днем филин грелся на солнышке перед тем, как уснуть, а сон этот иногда сопровождался низким и гнусавым похрапыванием. По ночам я засыпала на площадке и слышала над головой тихие, как шепот, звуки. Это он расправлял крылья и улетал в лес на охоту. В переходные моменты, между ночью и днем, когда все казалось возможным, или же я просто внушала себе, что все возможно, я начала разговаривать с филином. И это несмотря на то, что не любила наделять человеческими качествами животных. Мне не хотелось прекращать это общение, поскольку свидетельства его необычного поведения были очевидны. Уж не знаю, понимал он меня или нет, но даже если и нет, звук всегда был более важен для филинов, чем для людей. И я говорила с ним просто, на случай, если он и впрямь был совсем не тем, кем казался, просто, из вежливости. И потом это помогало мне бороться с овладевавшей мной ясностью. Все это может показаться глупым, но как могла я действительно узнать в нем того, кого искала, ради кого переплыла к острову? Как бы то ни было, наши взаимоотношения перерастали в весьма полезный симбиоз. Я продолжала охотиться для него, он тоже охотился для меня, хоть и проявлял при этом неряшливость, как бы невзначай. Кролики и белки сваливались с его насеста ко мне. В каком-то смысле бессловесность с его стороны и соблюдение самых главных принципов дружбы и выживания работали лучше, чем что-либо в том прежнем мире. Я до сих пор так и не встретила ни одного человека на этом острове, хотя и находила все новые следы его пребывания здесь. Хотя совсем не то, чего я ожидала.